Глава 27. На следующей неделе у Джен слегка поднялась температура и участился пульс. Ее на несколько дней уложили в постель, и она снова стала одной из тех пациенток санатория, что живут только созерцая. Обострение заставило ее внимательнее прислушиваться к разговорам больных, и она стала различать в их голосах нотки, которых раньше не замечала. Теперь она была одной из них. И, находясь под впечатлением даже этого слабого обострения, она поняла многое из того, чего не понимала раньше. Она узнала, что она ходит по краю пропасти, и чтобы сохранить равновесие, необходимо терпение. На минуту она потеряла терпение, и вот ее организм безжалостно отозвался на это высокой температурой и участившимся пульсом. Миссис Карлтон и Леонард давно уже научились терпению. В них обоих была какая-то черта, для характеристики которой она никак не могла подобрать слова. Это было больше, чем простое примирение. Это было приятие. Это было совсем не то, что она наблюдала у Линды и Бетти, которые, принимая все как должное, остановились и набирают силы, чтобы продолжать жизнь. В этом приятии было нечто более глубокое, в нем было нечто окончательное и потому более ужасное. Под влиянием чувств, охвативших ее в тот день, когда Барт не приехал, она по-новому взглянула на многие вещи. В новом свете она увидела своих собратьев больных. Глядя на спокойное лицо миссис Карлтон, она задавала себе вопрос: «Интересно, сколько раз плакала в подушку эта женщина, когда не приезжал ее муж?» Она подумала о том, как, должно быть, терзался Леонард, когда обнаружил, что жена его полюбила другого. Она подумала о том, сколько людей жили здесь так же, как и она, оторванные от всего, что было для них дорого. У нее это временное, а ведь многие из них болели так давно, что утратили уже всякую связь со всей прежней жизнью. Миссис Карлтон вела когда-то жизнь полную вечеров, приемов, увеселений. У нее было много друзей. Она не жалуется. Редко кто из них жалуется. Вероятно, каждый незаметно для себя постепенно проходит путь от примирения к приятию. В тот день, когда ей пришлось остаться в постели, шел снег. С постели она видела, как снежинки, кружась, словно раи белых бабочек, припорошили деревья и лужайку, заполнили небольшие ложбинки на клумбах в саду. И мысль о том, что ей приходится оставаться в комнате, когда на улице падает снег, первый в ее жизни снег, сводила ее с ума. Она взяла свой стеклянный шарик и трясла его до тех пор, пока маленькую девочку в красном плаще не окутала снежная буря. «Вот», — она протянула шарик миссис Карлтон, «если нам не разрешают выходить, мы устроим себе свой собственный снег». Притрусил возбужденный растрепа Рефлс. Коротенький хвост его мотался из стороны в сторону, в пушистой шерсти сверкали тающие снежинки. «Ах ты, дурашка мой милый!» Миссис Карлтон провела рукой по морде Рефлза, который стоял, упершись грязными лапами, в край ее постели. «Ты, наверное, знаешь, что я обожаю снег». Она глядела в сад, так быстро преобразившийся под тонким белым покровом. Глаза ее мечтательно глядели вдаль, как будто она видела что-то далеко за садом. Бывало, мы каждый год ездили на гору Костюшка. Рефлс радостно засопел, когда она потянула его за шелковистое ухо. Что может быть прекраснее, чем мчаться на лыжах по горным склонам, когда весь мир такой сверкающий, белоснежный, кусты пригибаются под тяжестью снежных сугробов, а небо глубокой, почти невероятной синевы? Джен, сидевшая на кровати, обхватив руками колени, при этих словах вдруг почувствовала испуг. Она сама любила всякие прогулки и спорт, и ее представление о миссис Карлтон просто не вязалось с таким мужественным видом спорта, как лыжи. Джен казалось, что миссис Карлтон всегда была хрупкой. И вот сейчас она никак не могла связать нарисованный миссис Карлтон образ с лежавшей перед ней женщиной, с миссис Карлтон, таявшей день ото дня, с ее желтоватой кожей, плотно обтянувшей скулы, с ее неестественно большими, лихорадочно блестевшими глазами. Джен откинулась на подушки. Ей больше не хотелось смотреть на снег. Из-за того, что она была снова прикована к постели, Джен не смогла уйти из комнаты, когда пришел лечащий врач миссис Карлтон. Он пришел вместе с консультантом. Они пришли обсудить операцию, которой должна была подвергнуться миссис Карлтон. Джен отвернулась, натянула на голову одеяло, притворяясь спящей и пытаясь не слышать их голосов. Но она слышала все. И знакомый бубнящий басок лечащего врача, и тихий размеренный голос консультанта, и чуть насмешливый голос миссис Карлтон. «Доктор Торрингтон видел ваш снимок, миссис Карлтон, и он согласился со мной». Лечащий врач старался придать особую убедительность своему полковничьему басу. Последовала пауза, во время которой Джен ясно представила себе, как иронически поднялись брови миссис Карлтон. «Да, это так», — сухо и деловито подтвердил доктор Торрингтон. Голос его внушал доверие. «Грубо говоря, миссис Карлтон, рентген показывает, что у вас нет выбора. Надо делать торакопластику». «О, нет, выбор есть». «Что вы хотите этим сказать?» «Что я предпочитаю не делать операций». «Послушайте, миссис Карлтон, мы ведь уже обо всем этом говорили». Голос лечащего врача звучал нетерпеливо. «И теперь, когда доктор Торрингтон подтверждает мое мнение, и ваш муж настаивает на этом, я уверен, вы согласитесь?» «Нет». После ответа миссис Карлтон наступило неловкое молчание. Наконец врач сердито выпалил. «А вы знаете, чем грозит ваш отказ? Вы хотите сказать смертью?» «Вот именно, миссис Карлтон!» «Ну, доктор, вам нечего смущаться, упоминая о смерти, раз не смущаюсь я». Лечащий врач раздраженно прищелкнул языком. «Прошу вас, будьте рассудительны, миссис Карлтон. Мы немножко подправили вас за последние месяцы, и теперь мы оба, и я, и доктор Торрингтон, считаем, что вы достаточно окрепли, чтобы перенести первую стадию операции. Это даст возможность управиться совсем до наступления жары. Прошу вас извинить мое упрямство, но я отвечу «нет». Тогда я не беру на себя ответственность за последствия, а я и не прошу вас об этом». Я знаю все, что может случиться, и предпочитаю, чтобы было так. Когда-то вы говорили мне, что торакопластика меня не вылечит. Зачем же сейчас я буду подвергать себя операции, которая только еще протянет мою жизнь инвалида? Детей у меня нет. Я обуза для мужа и друзей. А вы бы согласились жить на таких условиях? Остатки разговора до Джен доносились смутно. Потом оба врача ушли. Когда Джен наконец решилась выглянуть из-под одеяла, она увидела, что миссис Карлтон откинулась на подушке и, заложив за голову руки, спокойным невидящим взглядом смотрит на остатки снежной пороши, припудрившей ели за окном. В следующее воскресенье, несмотря на то, что хозяйка отсутствовала, Джен с трудом удалось уговорить сестру Вон отпустить ее к повороту дороги. И только когда Леонард обещал пойти вместе с Джен и вовремя привести ее обратно, сестра согласилась. Джен проснулась поутру и увидела небо, покрытое облаками, и серебристые лучи утреннего солнца, падавшие на долины. Одеваясь, она чувствовала, как ею овладевает волнение. Барт сказал, что наверняка успеет к раннему поезду, и с горечью, вспоминая прошлое воскресенье, она еще больше волновалась, представляя себе, как она наконец увидит сегодня Барта и как он удивится при этом. Она тщательно приоделась и оглядела себя в зеркале. «Сегодня я не буду так глупо себя вести», — сказала она себе. «Нет уж, прошлое воскресенье не повторится. Это было мне уроком». Леонард окликнул ее. Она надела пальто и вышла к нему на веранду. Что вы скажете, если мы пойдем для разнообразия через сад и спустимся к скамейке по холму инфарктов? Времени у нас много. Великолепно. Я там еще никогда не ходила. Если будете идти осторожно, спуск по этой тропке не причинит вам вреда, но обратно вы непременно возвращайтесь по дороге. По тропинке путь был короче, чем по дороге, но тропка была крутая и каменистая. Вниз по ней идти было очень удобно, но только глупый или безрассудный решился бы подниматься по ней. День выдался облачный и очень тихий. Они медленно шли по узкой тропинке, вдоль которой на кустах густого и низкорослого кустарника ярко пестрели весенние цветы. Леонард молчал, как будто подлаживаясь к ее настроению. Когда-то он казался ей непонятным и немного высокопарным. Но теперь, когда она узнала его поближе, она стала понимать его настроение так же, как он, кажется, инстинктивно понимал ее. Она намеренно замедлила шаг. Нужно беречься. Сегодня она будет выполнять все, что ей говорят. Даже если Барта задержит сегодня в последний момент, как в прошлое воскресенье, она не позволит себе расстраиваться. Это глупо. Сейчас она готова была смеяться над собой, вспоминая об этом. Если она и после их женитьбы будет поднимать такую панику всякий раз, как он задержится, хорошенькая у них будет жизнь. Нет, нужно быть терпеливой, уравновешенной. Она постарается перебороть себя, стать другой, потому что иначе это снова отразится на ее температуре, на ее пульсе. Она радовалась, что день был серенький. Тучи, словно серые перья, низко нависали над горами, и клочья тумана плавали внизу над долиной. Когда они дошли до скамьи, Леонард угостил ее сигаретой, и они мирно курили, сидя рядышком на скамье, пока в выемке на склоне холма не показались знакомые серебристые клочья дыма, вырывавшиеся из паровозной трубы. Она смотрела на них, спокойно ожидая и твердо решившись вести себя разумно, даже если Барту снова не повезет, и он и сегодня не сможет приехать. Наконец поезд прошел под ними, и они услышали, как он замедляет ход, подъезжая к станции. Леонард встал. «Побреду обратно. А ты обещай мне, что если Барт не приедет на этом поезде, ты сразу же пойдешь назад». «Конечно, пойду. Больше никогда не буду вести себя так глупо». Он легонько потрепал ее по щеке своей огромной пятерней. «Вот и умница. И помни, если ты не придешь вовремя, мне от сестры вон попадет». «Помню. Если его здесь через 15 минут не будет, я сразу же отправлюсь домой и лягу в постель, как послушная девочка». Она смотрела, как он медленно бредет по дороге к санаторию. В сыром воздухе резко прозвучал свисток паровоза. Джен слышала, как поезд отошел от станции. Сердце ее стало биться чаще. «Спокойно, спокойно», — молила она, кутаясь в пальто. «Мне нельзя расстраиваться». Она, не отрываясь, смотрела на дорогу, потом перевела взгляд на часы. Вдали замер шум поезда. Джен снова взглянула на дорогу, пробежав взглядом по желтой черте, обозначавшей ее середину до самого бугра, из-за которого должен был появиться Барт. До поворота 5 минут. Она снова взглянула на часы. Прошло уже 10 минут с тех пор, как ушел поезд. Сердце ее отчаянно колотилось в груди. Подул резкий ветер, и ей стало холодно. Нет, лучше не ждать здесь больше. Еще 5 минут подождет, и все. И словно против своей воли, она вдруг быстро поднялась. Нет, она больше не может ждать здесь. Она пойдет назад, в санаторий. Она будет отдыхать в положенное время. Барт приедет следующим поездом. Если же нет, то он позвонит. Только не нужно впадать в панику. Когда она уже повернулась, чтобы идти, со стороны города на большой скорости подъехал серебристо-серый лимузин. Она и не заметила бы его в потоке машин, если бы он вдруг не развернулся размашистого поворота и не подкатил к развилке дороги, направляясь теперь к Сиднею. Из машины вышел Барт, и сердце ее от радости подпрыгнуло в груди. Он все-таки приехал. Она знала, что он приедет. Ему, наверное, повезло, кто-нибудь подбросил его, и ему не пришлось тащиться в поезде. Он стоял, опершись рукой на дверцу машины, и разговаривал с водителем. Только теперь она увидела, что за рулем сидела девушка. Лицо ее было обращено к Барту, и Джен видна была только темная волна ее волос, спадавших на плечи. Джен увидел, как Барт непринужденно склонился к дверце машины, и девушка, тоже наклонившись, положила руку ему на плечо. Джен замерла на месте, скрытая деревьями. Он, наверное, хорошо знаком с этой девушкой. Очень хорошо. Джен увидела, как девушка засмеялась и любовно потрепала его за чуб. Потом она притянула его за шею и поцеловала в губы. Это был долгий поцелуй. И когда, наконец, он поднял голову, девушка протянула к нему зеркальце и держала его, пока Барт вытирал рот от помады. Джен повернулась, ничего не видя вокруг. Она не может идти по дороге. Она рискует встретить Барта. Он не должен знать, что она была здесь. И, не думая ни о чем, кроме одного, нужно во что бы то ни стало избежать встречи с ним, она стала карабкаться по крутому склону холма инфарктов. Барт, наконец, разыскал ее в самом конце сада и так обрадовался, снова увидев ее в обычной одежде, что даже не заметил того, что Джен не радуется его приходу, а просто стоит, как будто с трудом удерживая равновесие на верхней ступеньке лесенки, и молча следит за его приближением. А потом, обняв и крепко прижав к себе ее напрягшееся тело, он даже не заметил, что она молчит, в то время как он так и сыплет извинениями и сожалениями по поводу того, что не смог приехать в прошлое воскресенье. Он и сам не заметил, как, оживляя собственную выдумку, стал объяснять, что он сегодня задержался, потому что хотел купить ей шоколадку или что-нибудь на станции в Уэнтуорт-Фоллс, и что у них такой переполох был в казарме, что он едва успел сесть на поезд. Все это звучало так убедительно, что он сам почти уверовал в свой рассказ. Магда была забыта. И, глядя в ясные глаза Джен, видя ее губы у своего лица, он снова с чувством, похожим на страх, подумал, как все же ему повезло, что у него есть Джен. И то, что она смогла выйти в сад вот так, в желтом свитере и шерстяной юбке, казалось ему залогом их грядущего счастья. Она действительно поправляется. Он спрятал лицо в ее волосах. «Джен, дорогая, знала бы ты, что для меня это значит». Когда он ощутил, как, прижавшись к нему, дрожит ее тело, он вдруг вспомнил слова Магды. «Я ничего не отнимаю у Джен». Она говорила правду. То, что происходило у них с Джен, было чем-то особенным, не похожим ни на что другое в этом мире, и держать ее так было воистину неземным блаженством.